В районном центре Голованова я оказалась впервые. И теперь с интересом оглядывалась. Правда, интерес быстро сошел на нет. Не было в этом городе ничего, способного порадовать взор. Однотипные серые пятиэтажки, унылая площадь с памятником неизвестному выдающемуся деятелю и дороги в колдобинах. Возникало ощущение заброшенности. Даже редкие прохожие производили впечатление нереальных людей, а статистов. Сверни в ближайший двор и окончательно убедишься, все это лишь декорации, забытые здесь за ненадобностью. В общем, вымороченный городишко. Казалось, хватит порыва ветра посильнее, чтобы смести его с лица земли. «Как впечатление?» — спросила я, нарушая затянувшееся молчание. «Где только люди не живут?» — пожал плечами Берсеньев. «Вы прибыли к месту назначения», — сообщил приятный женский голос. Я выглянула в окно, увидела слева девятиэтажку из желтого кирпича и полезла в карман за мобильным. Телефон Веры был отключен. Я досадливо вздохнула, Сергея Львовича, напротив, данное обстоятельство ничуть не смутило. «Надо было сначала позвонить, а потом уж сюда тащиться», — заметила я. «Глубокая мысль», — с серьезным видом кивнул Берсеньев, сворачивая во двор. Припорошенная снегом детская площадка и женщина с пекинесом, прогуливающаяся возле единственного подъезда. Приткнув машину к концу двора, Берсеньев покинул ее первым, прихватив куртку. Я побрела за ним к подъезду, набирая номер домашнего телефона Веры. Длинные гудки. Я насчитала их 10, прежде чем мое терпение истощилось. «Когда-нибудь домой она вернется», — философски заметил Сергей Львович. Я криво усмехнулась. «Разобьем лагерь во дворе. Иногда полезно пожить на лоне природы». Женщина, решив, что ее питомец пробыл на свежем воздухе достаточно, открыла дверь, снабженную домофоном. Сергей Львович, чуть ускорившись, распахнул ее перед женщиной и мило улыбнулся. Та, с немного смущенной улыбкой, кивнула и вошла первой, а мы за ней. То, что в подъезд мы попали так легко, вовсе меня не радовало. Ясно, хозяйки дома нет, и что нам теперь делать, устроиться на лестничной клетке? «Простите, 12-я квартира на каком этаже?» — вежливо спросил Берсеньев женщину, которая продолжала поглядывать на него с интересом. «На третьем». Она вызвала лифт и осталась на площадке, а мы поднялись на третий этаж. Жетки на 5 минут, вот и оставила дверь открытой, а задержалась гораздо дольше, как это обычно бывает. Тишину подъезда нарушил некий звук. Вроде бы дверь скрипнула. Я перегнулась через перила, решив взглянуть, чем там занят Сергей Львович. Но тут стало ясно. Появился персонаж куда интереснее. Звук я распознала правильно. Это действительно скрипнула дверь, причем дверь 12-й квартиры. Теперь она была приоткрыта. Через мгновение на лестничную клетку бочком выскользнул тип в черной кожаной куртке поверх толстовки, с капюшоном, надвинутым на глаза, скрывающим лицо мужчины. Я, пятясь задом и стараясь сделать это беззвучно, поднялась еще на 2 ступеньки, чтобы он меня не заметил. Он воровато оглянулся, а я, сделав следующий шаг, потеряла его из вида. Берсеньева скрывала приоткрытая дверь. Я понятия не имела, как он собирается поступить, и очень надеялась, что он знает это лучше меня. Дверь захлопнулась, а вслед за этим кожаный помянул чью-то маму, и стало ясно. На присутствие Берсеньева обратили внимание, а значит, и мне прятаться ни к чему. Я бросилась вниз и увидела, как тип в кожанке бежит по лестнице. Сергей Львович устремился за ним, но вместо того, чтобы устраивать соревнования в беге, изловчился и пнул беглеца, угодив каблуком аккурат ниже спины. Надо думать, пинок вышел впечатляющий. На ногах кожаный не удержался, пролетел немного вперед и рухнул на вытянутые руки. Берсеньев мгновенно оказался рядом, двинул парню ногой по ребрам, потом ухватил его за ворот куртки, заставив приподнять голову, и спросил заботливо. «Не ушибся?» Парень, очумело моргая, вряд ли особо хорошо понимал, что происходит, но уже забеспокоился. «А в чем дело?» — смог-таки произнести он, правда, с трудом. Берсеньев совсем невежливо придавил его коленом. И собственные позы, и тем более колено Берсеньева беглецу совсем не нравились. «Вот ты нам сейчас и объяснишь», — ответил Сергей Львович. «И не вздумай меня злить, не то покалечь ненароком, со мной такое бывает». Он убрал свою ногу и рывком поднял парня с пола. Капюшон сполз с его лица, и я смогла разглядеть кожаного. Он оказался мужчиной лет 35 с изрядно поредевшими волосами и опухшей физиономией. Подобные типы часто пасутся по утру возле пивной. Когда-то мой сосед Петр Алексеевич сильно злоупотреблял и в нашей общей кухне любил устраивать посиделки с друзьями. Все они, независимо от возраста, казались родными братьями, и этот вполне мог влиться в их дружную семью. Берсеньев, должно быть, ожидал увидеть колоритного злодея, и вид его несчастной жертвы вызвал у него легкое недоумение. Его это скорее разозлило. Он потащил слабо сопротивляющегося кожаного к квартире, тот, срываясь на виск, вопрошал. «Что за дела, мужик, а? Чего надо-то?» Я подергала дверь и убедилась, что она заперта. «Хозяйка где?» — спросила сурово. «Не знаю, то есть сейчас придет, наверное». «Открывай дверь», — приказал Берсеньев. «Так я...» «Открывай, или сдам тебя ментам». «А чего мне ментов бояться?» — загундосил кожаный, но тут же вздохнул. Может, вспомнил чего, а может, просто решил, что встречаться с ними излишне. Пошарил в кармане и достал ключ, взглянул мутно, вставил ключ в замок и открыл дверь. «Заходи», — приветливо предложил Сергей Львович. Кожаный вошел в прихожую. Берсеньев шагнул следом, нащупал выключатель и включил свет. Я прикрыла дверь и замерла у порога, ожидая, что будет дальше. Дальше было так. Берсеньев двинул слегка расслабившемуся парню кулаком в челюсть, и тот оказался на полу. Тряс головой и тихонько поскуливал. «Проверь квартиру», — кивнул мне Сергей Львович. С некоторой опаской я заглянула в кухню, потом в гостиную и спальню, везде включая свет. Квартира в образцовом порядке. Хозяйка отсутствовала, что вызвало вздох облегчения сразу по двум причинам. Прежде всего, обошлось без трупа, а такой возможности я не исключала. Вторая причина – хозяйка, живая и здоровая, нашему вторжению вряд ли бы обрадовалась, и тогда полиции стоило бы опасаться нам. Я вернулась в прихожую, где Берсеньев замер над поверженным врагом. Тот елозил на полу, пребывая в размышлении. «Стоит подняться или лучше дождаться команды?» «Все нормально», — сказала я. «Конечно, нормально», — вскинулся кожаный. «Ты что творишь, мужик? Кто ты такой, твою мать?» «Оставь мою маму в покое», — посоветовал Берсеньев и тут же скомандовал. «Встать! Руки за голову, лицом к стене!» Кожаный резво вскочил, развернулся к стене, но промолчать не мог и задал риторический вопрос. «Чего ты хочешь?» На что Берсеньев тут же ответил. «Смерти твоей, придурок!» Перехватил руки кожаного и сцепил их на его затылке. «Дернись хоть раз и считай, что билет на небеса у тебя уже в кармане». «Я не понял, вы кто такие? Если у Верки проблемы, так я не при делах». Берсеньев не обращал внимания на его вопли, быстро обыскал кожаного, извлек из кармана куртки 50 000 крупными купюрами и сунул их пленнику под нос. «Откуда наличность?» «Это мое, я зарплату получил». «Да ты, брат, олигарх». Во втором кармане оказались две золотые цепочки, серьги и три кольца. «А это ты носишь на память о былых возлюбленных?» «Звони в полицию», — повернулся ко мне Берсеньев. Я шагнула к телефону, который стоял на тумбочке, а кожаный заволновался. «Чего сразу в полицию? Давай поговорим по-хорошему». «Ну, если по-хорошему», — дурашливо пропел Берсеньев. «Идем в кухню». Волоча по паркету ножище в стоптанных ботинках, кожаный направился в кухню, плюхнулся на стул и посмотрел на нас с печалью. «Тебя как звать-то?» — спросил Берсеньев. «Леха. Алексей. Как же ты, Леха, докатился до такой жизни? Пришел в гости в отсутствие хозяйки, и ты решена же ты непосильным трудом. Говорю тебе, мое это. И деньги, и золотишко. Я ей когда-то подарил. Верка баба моя. Вот, считай, 1,5 года вместе в гражданском браке. То есть ты здесь живешь на законном основании? Что-то я не заметил мужских вещей». Кстати сказать, в шкафу, куда я заглянула, находясь в спальне, мужских вещей действительно не было. В ванной их тоже не обнаружилось. «Разбежались мы», — вздохнул Леха. «Месяц назад. Я малость запил, вот она меня и погнала». Запой еще продолжается, а деньги уже кончились, и ты решил бывшую навестить. Ну, решил. Что такого? Мы уж как-нибудь сами разберемся. Хозяйка где? Не знаю. 2 недели как в бега рванула. От кого бегает? Может, и не бегает. Может, с хахалем у теплого моря отдыхает. А нам, между прочим, денежки в банк надо возвращать. Мне уже звонили. Срок 10 дней как вышел. А эту курву где-то носит. Хотя, может, она за себя заплатила, а меня кинула. А ведь клялась, что сама. Давай потолковей, скривился Берсеньев. Мужик, в холодильнике бутылка, дай хлебнуть. Голова сейчас треснет. Еще ты по ней забубенил. Пару глотков сделаю и все тебе расскажу. Мне скрывать нечего. А вы за деньгами явились? Она еще кому-то должна. «Ну, кто тебя просит лезть с вопросами?» — покачал головой Сергей Львович и ко мне повернулся. «Налей страдальцу. Кстати, чем это так воняет?» «Суп прокис», — сообщила я, ткнув пальцем в кастрюлю, стоявшую на плите. «Может, лучше в гостиную переместимся?» Мое предложение было принято. Через минуту Леха поправился водкой и закусывал соленым огурцом, который тоже нашелся в холодильнике. «Как же ты бутылку бесхозной оставил?» — спросил Берсеньев, устроившись в кресле и наблюдая за метаморфозами Лёхиной физиономии. После первой рюмки он вздохнул с заметным облегчением, после второй по синеватому лицу разлилось умиротворение, третье выпить ему не дали. «Утром повествование о днях минувших, вечером водка», — сказал Сергей Львович, отставив бутылку в сторону. «Чего?» «Образование тебя не коснулось, но не беда. Короче, пока ты не ответишь на все вопросы, больше не налью». «Хотел ведь выпить», — пожаловался Лёха. «И стакан уже достал, и тут звонок. Как-то беспокойно стало, вот и решил, что двигать пора. Потом опять звонят. Я с перепугу и водку забыл». «Сочувствую. Значит, ты пришел к бывшей разжиться деньжатами?» «Мне кредит возвращать, понял? А с каких шишей? Между прочим, большие деньги». Год назад Верка затеяла открыть парикмахерскую, и меня уговорила деньги в банке взять. Ну а я чего? Надо так надо. Думал, будем жить вместе, отдаст как-нибудь, то есть отдадим. Она сама в долгах, на квартиру брала ссуду в банке. Короче, поначалу вроде все нормально было, а потом пошло. Машину разбил, я на ней работаю таксистом. Запил с горя. Верки нет, чтобы человека понять. Вникнуть в мои проблемы. Так она еще и с претензиями. А парикмахерская бац и сгорела. Проводку замкнула. Пошла буза, кто виноват. Помещение она арендовала. Вот тебе и бизнес, твою мать. Девки, что работали, разбежались. Верка в маникюрщице подалась. А меня в сердцах выгнала. Плечо ей мужское понадобилось. А у меня, стало быть, плеча нет, только глотка луженая. Я в обиде ушел к себе, надеялся, что одумается. Она, курва, не позвонила ни разу. Я терпел сколько мог, потом сам пришел. И что? Что? — спросил Берсеньев. А то. Носится по комнате и слезы размазывает. Подругу у нее убили. С 9-го дня приехала. Ирка, подруга ее, в областном центре жила с мужем-очкариком. Задохлик грёбаный. А Верка мне его все в пример ставила. Не пьет, видишь ли, из жены пылинки сдувает. Ну, я вижу, как она мается. Предложил, давай Ирку помянем. А она орать начала и выгнала меня. Окончательно. Не нужен, мол, я ей. Верка в тот день была вроде бы не в себе. Все твердила, что она во всем виновата. И подружку из-за нее того. Вера сказала, что подругу убили по ее вине, вмешалась я. Ну, вроде того. Хотя, может, не так сказала. Но выходило, что она кругом виновата. Бабе глупость, ясное дело. О, вспомнил. Вдруг, говорит, это я во всем виновата. Совершенно не в себе была. С ее подругой вы были хорошо знакомы? Вновь спросила я. С Иркой-то? Приезжала она с мужем 2 раза, наверное. Мы не подружились. Мужик совсем конченый. С ним не выпьешь. И все на бабу свою зенки таращит, точно видит в первый раз. А она на него. За ручку возьмет и улыбится. Даже неприятно. Не по-мужски это. И Верка все завидовала. Любовь. Я б тоже мог сидеть да за руку ее держать. Любой дурак бы смог. Толку-то от этого? Узор, что ли, на ее морде разглядывать? Мужик, не знаю, как тебя по отчеству. Дай еще разок поправиться. Ласково обратился он к Берсеньеву. Перебьешься, отмахнулся тот. И что ты за человек? Скверный. В чем ты сможешь убедиться очень скоро, если еще раз от темы отвлечешься. Понял. Про Ирку с ее очкариком я все рассказал. Про что теперь? Ты Верку в последний раз когда видел? Тогда и видел. Неделю мне не до нее было. Потом пришел, Верки дома нет. И на звонки не отвечает. Ключи она у меня забрала, но вчера я вспомнил, есть у меня ключ. Когда Верка свой потерял, я дубликат заказывал. Но не один, а сразу два на всякий случай. А ей не сказал. Ей сколько ни дай, все равно потеряет. Нашел в ветровке. С чего ты взял, что она дома не появлялась 2 недели? Так я каждый день ходил. Даже ночью. Думал с хахалем ее здесь застать. Что еще за хахаль? Поинтересовался Сергей Львович, слегка утомившись. Нарисовался тут один. 1-2 месяца назад. Верка меня тогда тоже выгнала, придравшись к выпивке. И ключи отобрала. Прихожу я, значит, а на диванчике мужик сидит. Морда холёная, ногу на ногу закинул, точно он здесь хозяин. Я Верку вызвал на кухню и спрашиваю, что за крендель. А она: дурак ты, это просто знакомый, и вообще тебя мои гости не касаются. Хотел я ей вмазать, но у меня принцип баб не бить. Короче, ушел без скандала. Но в душу мне закралось подозрение, которое усугубилось, так как потом я 2 раза приходил, и дверь она мне не открыла, хотя в квартире точно кто-то был. Уже когда помирились, она, конечно, от всего отказывалась, даже девок в парикмахерской брала в свидетели. Мол, подтвердят, она в те разы на работе была. Они подтвердили, но я все равно не поверил. Начал про знакомого расспрашивать, а она сочинять принялась. Старый друг и все такое... И со старыми друзьями в койку ложатся. Но я привередничать не стал, потому что хотел с ней помириться. «Значит, 2 недели ты пытался застать ее с новым другом?» — спросил Берсеньев. «И с другом, и одну, а ее нет». «Но в квартиру ты не заходил?» «Конечно нет, раз про ключ только вчера вспомнил». «Но Верки точно не было. Свет не горел, и соседей я расспрашивал. Никто ее эти дни не видел». А тут еще из банка позвонили, это стал последней каплей. Она, значит, где-то прохлаждается, а я кредит плати. Ты, мужик, опять забыл твое отчество, должен меня понять. Люди так не поступают. Вот я и пришел, чтобы, значит, по справедливости. Где Верка заначку хранит, я знал, а золотишко... Расплатился бы с кредитом и вернул бы честь по чести. Мне чужого не надо, не такой я человек. На рекламу прервемся позднее, осадил его Сергей Львович. «Где, по-твоему, она может быть?» «С хахалем?» «Одна. Предположим, решила спрятаться от кредиторов. Кому она отправится?» «К Ирке, само собой». «Которую похоронили?» «Ёшкин кот, точно. Тогда... тогда не знаю. Есть у нее родственники, подруги. Родня какая-то есть, но Верка к ним не пойдет. Условия не позволяют. Одна со свекрухой живет. Вторая в однушке с 2 детьми и мужем-алкашом. Вот уж кто пьет, скажу я тебе. А Верка мне еще претензии выставляет. Что, вообще никого? Настаивал Берсеньев. Хоть убей, не знаю, куда она пойдет и к кому. Да с хахалем она, помяни мое слово. Родительская квартира, дача. Родительскую квартиру она продала, а дача... Дача есть, только в ней не спрячешься. В такое время там околеешь, печки нет, лишь камин да газ баллонный. С хахалем туда тоже не сунешься. Удобство во дворе, задницу быстро отморозишь. Где дача, теряя терпение, спросил Сергей Львович. По дороге в областной центр садовое товарищество «Парус». Дом по 2-й линии. Короче, 2-этажный дом, он там один такой. Встретите Верку, передайте, что она мне в душу плюнула. Я ей как человеку поверил, кредит взял. «Значит так, страдалец», — сказал Берсеньев, поднимаясь. «Деньги и золотишко вернешь туда, откуда взял. Появится твоя Верка, и будешь с ней решать, как кредит вернуть, понял?» «Не вопрос», — обрадовался Леха. «А ключ соседям отдашь». «Зачем?» чтобы до возвращения хозяйки все здесь было в целости и сохранности. Я только свое, умолкни! Не отдашь ключ соседям, я тебя ментам сдам. Ты тут не прописан, Верке законным мужем не являешься, а значит, в гости заглядываешь лишь с разрешения хозяйки. Леха задумался и сокрушенно сообщил. Со мной все кончено. Истинная правда, согласился Берсеньев. Тот посмотрел на него с детской наивностью и светлой верой в человечество и добавил. Мне бы это... 1003 на срочные нужды. Берсеньев достал бумажник, отсчитал 3 купюры и протянул Лехе. Держи. Леха молниеносно схватил их и с той же скоростью отправил в свой карман. Бутылку взять можно? Там еще осталось, чего добру пропадать? Бери. Он взял бутылку, посмотрел на нас с сомнением, потянулся к рюмке, но вдруг передумал и выпил остатки водки прямо из горлышка. Наблюдая за его веселым бульканьем, я поняла, что такое ему не в диковинку. Он захрустел огурцом, блаженно прикрыв глазки, а Берсеньев сказал. «Выметаемся. Не то нашего страдальца развезет, и его отсюда на руках выносить придется». «Развезет», — усмехнулся он. «Это с бутылки-то?» «С бутылки я только стартую». «Смотри, как бы к финишу не прийти слишком рано», — усмехнулся Сергей Львович. Мы направились к двери, но Леха продолжал сидеть, поглядывая на нас с хитрецой. «Ты на своих двоих пойдешь?» — поинтересовался Берсеньев. «Или с чужой помощью вперед ногами?» «Мужик, а мужик!» — позвал Леха. «А если я чего важное вспомню? Дашь еще 3000?» «А это смотря что вспомнишь». Хахаль ее Андрюхой звали. Точняк. Андреем она его называла. А еще сволочью. Так и сказал, мол... «Сволочь, вот кто. Но у нее, считай, почти все мужики либо козлы, либо сволочи. Так что, может, и этот не хуже других. Гони 3000». Берсеньев подошел и заехал ему в ухо. Леха ойкнул, но не удивился. «Чего сразу драться-то?» — спросил обиженно. «Сказал бы просто, денег не дам». «Денег не дам», — кивнул Берсеньев, подхватил захмелевшего Леху за шиворот и заставил подняться. «Деньги и золото», — напомнил сурово. То ли бормоча под нос ругательства, то ли обиженно фыркая, Леха положил золото в шкатулку, которая стояла на туалетном столике в спальне, вернулся в гостиную и сунул руку в щель между подлокотником кресла и сиденьем. Извлек мягкий пакет, убрал в него деньги, напоследок взглянув на них с большой печалью, и вернул в тайник, с моей точки зрения, весьма ненадежный. Через 5 минут мы покинули квартиру и позвонили соседям. Дверь открыла женщина лет 40. Взглянула на Леху с неудовольствием, собралась высказаться на его счет, но, заметив нас, только кивнула. «Полина, ключ Верке передай», — сказал Леха. Ключ она взяла и спросила сердито. «Ты когда пить-то завяжешь? Морда распухла так, что глаз не видно». Она вновь перевела взгляд и задержала его на Берсеньеве. «Воистину, он притягивал баб как магнит, вот и это уже улыбается», поспешно поправляя прическу. «Полина», — произнес наш сердцеед. Голос звучал ласково, чарующе. Не голос, а бальзам на нежную женскую душу. «Ключ следует вернуть Вере и ни в коем случае не отдавать Алексею, даже если он вас очень об этом попросит». «Не беспокойтесь». Грозный рык перешел в ласковое мурлыканье. «Пока Вера не вернется, а вы не знаете, где ваша соседка?» — улыбнулся Берсеньев. Взгляд женщины метнулся в прихожую, где висело зеркало, и, вернувшись назад, сосредоточился на Сергее Львовиче. «Вера? Не знаю, должно быть, отдыхать уехала». «С хахалем», — поддакнул Леха. «А ее ищут. Деньги-то в банк надо возвращать». «Вы из банка?» — спросила Полина. «Да вы проходите в квартиру, проходите». «Спасибо, не хотелось бы вас затруднять, всего несколько вопросов». «Проходите, проходите», — заворковала она. «Чего в дверях стоять?» Ясно было, она не угомонится, пока Берсеньев не осчастливит ее дом своим присутствием, пусть кратким, но запоминающимся. Сергей Львович раздумывал недолго. Вошел в квартиру к радости хозяйки. «Меня тоже впустили, хоть и без радости». Пронырливый Леха устремился за нами, но был остановлен грозным окриком. «А ты куда?» Женщина по-свойски пихнула его в грудь и поторопилась закрыть дверь. «Я вас на улице подожду!» — успел крикнуть страдалец. «Чаю выпьете?» — сходу предложила соседка. Я заподозрила, что дама она свободная и остро нуждается в мужском обществе. Но, к моему величайшему изумлению, в прихожей появился хмурый тип в шортах цвета апельсина и майке-алкоголичке. «Веру спрашивают», — поспешно сообщила ему хозяйка. «Так вы из банка?» «Нет, мы по поручению родственников ее подруги. Может быть, вы слышали, ее подруга погибла?» «Да-да, такое несчастье. Я ведь Иру не раз видела. Чаю не хотите, так давайте присядем». Мы оказались в кухне, и чаем нас напоили. Я не считала, что время мы тратим впустую, от разговора с соседями могла быть явная польза. Сидела, но помалкивала. Во-первых, Берсеньев и так знал, о чем следует спрашивать. Во-вторых, женщина обо мне попросту забыла, наверное, решив, что я ходячий, но бессловесное приложение к Сергею Львовичу. И подай я голос, чего доброго, перепугалась бы. Родственники просили передать Вере, что ждут ее на 40-й день. Но мы ее, к сожалению, не застали. На телефонные звонки она тоже не отвечает. Никуда она уезжать не собиралась. Не скажу, что мы с ней близкие подруги, но общаемся, и если надо отлучиться надолго, друг друга просим за квартирой присмотреть. Так вот, ничего подобного она не говорила. А когда вы ее в последний раз видели? Сейчас соображу. Я была на больничном... «Значит, 2 недели назад я как раз к врачу ходила и Веру во дворе встретила. Я в дом, а она из дома. Такая, знаете, повеселевшая. У нее в последнее время все не ладилось, парикмахерская сгорела, подругу убили. А счастье ее семейное вы видели. А тут вроде преобразилась, надежда появилась. Я ее спросила, как дела, а она в ответ... «Все налаживается, буду, — говорит, — парикмахерскую открывать, деньги нашлись. Уж где нашлись, не знаю, может, кто в долг обещал или...» «Лех-то прав», — понизив голос, сказала Полина. «Мужчина у нее появился». «Вы его видели?» «Раза 2 или 3. Видный мужчина, высокий, темноволосый. Правда, не похоже, что при деньгах. Одет просто и, думаю, что женат». «Почему вы так решили?» Ходил украдкой. Прошмыгнет в квартиру, и все, молчком. Я его на лестнице встретила, поздоровалась. Он кивнул и отвернулся. А ключ от квартиры Вера ему дала. Сам дверь отпирал. Я в глазок видела. Когда это было? 2 месяца назад. Она Леху опять поперла, а этот чернявый стал здесь появляться. Потом она с Лешкой помирилась. Я вот думаю, Вера решила с женатым одна морока. Леха хоть и пьянь, зато прятаться ни от кого не надо. А после убийства веренной подруги вы Чернявого тут не встречали? Нет. Из-за подруги Вера очень расстраивалась. Если Лешку выгнала, наверное, опять с женатым сошлась. Может, укатили куда-то вдвоем. Верка, она на подъем легкая, хотя мне говорила, что пока с кредитом не расплатится, отдыхать не поедет. Вы имеете в виду ссуду за квартиру? Конечно. Ей совсем немного выплатить осталось, вот она деньги и экономила. От Лёхи толку мало, все сама. А с банком шутки плохи, отберут квартиру и окажешься на улице совсем барахлом. Тут в кухне появился супруг. Посмотрел недовольно и начал что-то искать в шкафу. Обаяние Сергея Львовича на него не действовало, а моего он попросту не заметил. Полина покосилась в его сторону и едва заметно вздохнула. «Ясное дело, нам пора выметаться. Что мы и сделали». Лёха пасся возле подъезда. Выглядел пьянее целой армии запойных алкоголиков. Бросив взгляд на продуктовый магазин, находившийся по соседству, я поняла, что времени он зря не терял. «Ну, Верка-то где?» — спросил он. «В Караганде», — ответил Берсеньев. «А чего она туда попёрлась? И кредит?» «Пора прощаться», — серьезно сказал Сергей Львович. «Нам будет не хватать вашего общества». «Денег дашь?» — с робкой надеждой спросил Леха. «Могу дать в ухо». «Еще друг называется». Алексей развернулся и, не твердо ступая, побрел со двора, громко распевая что-то безмотивное, но, несомненно, оптимистичное. Проводив его взглядом, я вслед за Берсеньевым загрузилась в машину. Подморозило. заметил он с таким видом, точно сейчас это было самой животрепещущей новостью. «Ага, возвращаемся. Есть еще идеи?» «Ни одной. А впечатление?» «Этого добра сколько угодно», — вздохнула я. «Сравним твои с моими. Начинай». Очень насторожила фраза Веры: «Вдруг это я во всем виновата?» Что она имела в виду? «Что?» «У нее появился приятель. Если по поводу ее слов еще могут быть сомнения, наш друг Леха мог и приврать, то наличие чернявого красавца подтвердила Полина. Они встречаются, соблюдая осторожность, предположительно прячась от жены и Лёшки, которого Вера до конца из своей жизни все-таки не вычеркнула. А если их объединяло нечто другое?» «Интерес к чужому богатству?» — хмыкнул Берсеньев. «По-твоему, это глупо?» «Вовсе нет. Чернявый по наводке подружки решил бомбануть домик в отсутствие хозяев, но столкнулся с Ириной». «Вера могла не знать об этом, но догадывалась», — сказала я. «В то, что она где-то счастливо проводит время в объятиях знойного красавца, ты не веришь?» «Не верю. Скорее уж прячется от него». И убегала в спешке. «Женщина она аккуратная, на кухне образцовый порядок, а тут забытая на плите кастрюля и деньги в тайнике». «Может, не было никакой спешки, и она не собиралась никуда уезжать?» «В смысле, она не собиралась, но вдруг пришлось?» «Почему бы и нет?» «Но при встрече с Полиной она вовсе не была напугана. Даже наоборот», — напомнила я. «Нет уверенности, что встреча произошла в день ее исчезновения. Или отъезда, называй как хочешь». К банковским платежам она относилась очень серьезно, но все-таки уехала, не заплатив. Хотя деньги у нее были, по крайней мере, 50 тысяч. Вряд ли ежемесячные взносы больше этой суммы. Ее закружил вихрь любви, а незначительная задержка очередного взноса вовсе не означает потерю квартиры. И все равно у меня сложилось впечатление, что она уезжала в большой спешке. Черт, мы даже не спросили, есть ли у нее машина. Узнать не проблема. Подытожим вышесказанное. Первый вариант развития событий. У Веры появился приятель, который мог иметь отношение к убийству. Вера об этом догадалась и сбежала от злодея. Следователю она о нем ничего не сообщила, боясь, что ей пришьют соучастие. Вариант второй, оптимистический. У Веры опять-таки появился приятель, но никакого отношения к убийству подруги он не имел. Бросил жену, пообещал Вере любовь до гроба и даже денежную поддержку, и они скоропостижно отбыли в неизвестном направлении, забыв обо всем на свете. Но если мы придерживаемся первого варианта, трагического, неясно, чему Вера так радовалась перед своим поспешным бегством. Если второго, непонятны ее горестные вздохи и сочувствие вины из-за гибели подруги. «И что?» «Истина где-то рядом», — пожал он плечами. «А по толкови нельзя?» «Можно, моя несообразительная подруга. Оба варианта ни к черту, есть третий, но мы его пока не видим». «Я тобой восхищаюсь. Столько трёпа с таким плачевным итогом. И что нам делать дальше?» «Искать, бороться, найти и перепрятать», — подсказала я. «Может, и придется. Вера, вполне возможно, скоро сама объявится. Сороковой день не за горами». «А если не объявится?» «Тогда будем искать Чернявого». «И как ты думаешь его найти?» «Милая, в этом городишке от силы 60 тысяч жителей». «Сущая ерунда», — фыркнула я насмешливо. «Но ведь не Москва. Во всем надо видеть положительную сторону. Кто-то где-то их видел вместе. Леха, например, или соседка. И как нам это помогло?» «Пессимизм сыщику не к лицу. Если я говорю, мы его найдем, значит, так и будет». Его нахальство ужасно раздражало. Но у меня уже была возможность убедиться, Сергей Львович слов на ветер не бросает. Вот я и предпочла промолчать. Еще одна загадка Берсеньева. Он вызывал уважение, при том, что питать к нему добрые чувства я была вовсе не склонна. Ни в какие привычные рамки втиснуть его невозможно. Приходилось признать, он относился к особой категории людей, своей собственной, и отношения тоже требовал особого.